Глава 18. Пикси Рэй. Гейс спал как младенец. Рука и мышцы лица расслабились, и потому он казался младше. Его отец сумасшедший. В редких случаях, когда не пил, он вел себя нормально, но то, что произошло в комнате Гейза, ужасно. Вот в каком месте он живет. Там совсем не безопасно, а должно быть. Я понимала, что если расскажу маме, почему Гейс здесь, она поймет. Судя по всему, отец не успел ударить его ремнем. Я почувствовала, как внутри разгорается гнев. Ничто не приводило меня в такую ярость, как наблюдать за тем, как невинного человека избивают родители или соседские дети. Гейс никому не пытался причинить боль. Наоборот, он спас толстого засранца. Гейс хороший парень и один из моих немногих самых близких людей, не считая мамы. Он не заслуживает того, как с ним обращается отец. Я еще раз повторила свое расписание. Сумка была собрана, и бутерброд я приготовила перед тем, как лечь спать. Бика дома не было, так что мы с мамой спокойно посмотрели реалити-шоу. Когда я решила поговорить с ней о своих опасениях по поводу Бика, он, как всегда, вломился в комнату. В животе каждый раз возникало странное чувство, когда он оказывался со мной в одном помещении. Так что я ушла, бросив эту затею и не желая оставаться с ним рядом, быстро придумав, чем еще смогу заняться, прежде чем лечь спать. Как вдруг заметила, что в моей комнате кто-то есть. Дверь была заперта, поэтому меня это сильно напугало. Но страх рассеялся, когда я поняла, что это Гейс, как раз перед тем, как он выключил свет. Моему сонному мозгу потребовалось несколько секунд для того, чтобы понять, Гейс прошел по перекладине. В тот раз, когда он впервые отважился на это, мы чуть не погибли. Но когда я услышала крики его отца, все прояснилось. Гейс испугался. Я встала с кровати, чтобы посмотреть, что происходит за его окном, чтобы понять, что заставило его пройти по рампе между пятыми этажами домов. Отец Гейза выглядел безумным. Дикие глаза налиты кровью, невнятная речь. Он был похож на монстра из фильма ужасов. В его взгляде отражалась ненависть, когда он обращался к Гейзу. Ремень трещал в его руках. И в тот момент я схватила Гейза за руку. Если ему приходится смотреть на это, то я должна быть рядом. Я проснулась от звука будильника в 6:30 утра. Солнце уже ярко светило. Пришлось разбудить Гейза. Он все еще крепко спал. В конце концов, он открыл глаза и свел брови, пытаясь понять, как оказался в моей комнате. Потом вздрогнул при воспоминании о прошлой ночи. «Теперь все хорошо. Тебе нужно сходить домой за одеждой?» Я подвинулась и спустила ноги на пол. Гейс приподнял одеяло и пожал плечами. «На мне все, что я собирался надеть вчера, кроме ботинок». Он опустил ноги на пол и пошевелил пальцами. «У меня есть черные шлепанцы. Можешь надеть их, если не хочешь идти домой». Я залезла под кровать. Мне больше нравились розовые тапочки. Но в магазине, где все стоит $1, была акция «Купи одну пару и получи вторую бесплатно». Поэтому я взяла еще и черные. Я оторвала пластиковую бирку, которая скрепляла их. Затем открыла дверь и на цыпочках вышла. Гейс сделал то же самое. Мы пробрались в ванную и расчесали волосы. Он намазал зубную пасту на палец и попытался почистить зубы. Умывшись, я оставила его в ванной, а сама пошла на кухню, чтобы приготовить нам вафли в тостере. Мама все еще спала. Я привыкла всегда вставать раньше нее. Гейс проскользнул на кухню как раз в тот момент, когда я выкладывала вафли на бумажное полотенце. Я посыпала их сахарной пудрой, не спрашивая, нравится ли ему она. Вот так я и готовила еду. На автомате. Биг два раза рыгнул и пукнул, пока шел по коридору. Он громко писал по утрам, оставляя дверь в ванную приоткрытой. К счастью, из кухни нам ничего не было видно. Гейс состроил гримасу, отчего мне захотелось рассмеяться, потому что обычно я терпела все выходки Бика в одиночку. «Кто это, черт возьми, такой?» Его слова стали для нас словно спусковым крючком. Мы тут же схватили вафли и рванули к двери. «Стоп! Стоять! Вы оба!» Гейс остановился. Мне пришлось сделать то же самое. Я не хотела оставлять его наедине с Биком. Мы уже стояли за дверным проемом, так что технически нас могли слышать все соседи. «Он был здесь всю ночь, Микси-Пикси?» Бик начал что-то выковыривать из зубов мизинцем. Придумал мне очередное прозвище. Как же я это ненавидела. «Это мое дело. Я терпеть не могла того, что Бик нарушал мое личное пространство. душил меня, словно вирус, который я не могла контролировать. «Так значит, ты уже достаточно взрослая, чтобы приглашать мальчиков к себе в постель?» Я почувствовала, как моя шея стала красной, и принялась проклинать все его намеки, даже если не до конца понимала, о чем он говорит. «Пикси — моя подруга, моя лучшая подруга. Относись к ней с уважением». Гейс встал рядом со мной, выпрямившись, чтобы казаться выше. С губ Бика сорвался смешок. «Ты это кому говоришь, сынок?» — ответил он, почесывая подмышку. «Пойдем». Я взяла Гейза под руку. Злобный смех и слова Бика звучали нам вслед, постепенно стихая. Мы съели вафли по дороге в школу. Другие ребята тоже выходили из домов и присоединялись к нам. Гейс забрал у меня бумажное полотенце от вафли и выбросил его в урну. Начинался первый школьный день. Казалось, все волновались больше, чем обычно. Многие окликали меня и кричали «Привет!». У каждого появилось что-то новое, например, рюкзак или бант для волос. Но в целом ничего необычного. «Эй!» — Гейс зацепил мой мизинец своим на крыльце школы. «А?» Сначала я подумала, что он хочет прогулять, что было бы неудивительно, учитывая то, какой интерес он проявлял, когда мы готовились к школе. «Не оставайся наедине с Биком!» Гейс плотно сжал губы. «Я стараюсь этого избегать, но почему ты говоришь так?» Вокруг нас толпились дети. Я улавливала обрывки разговоров о видеоиграх и фильмах. Просто предчувствие. «Я не доверяю ему и не хочу, чтобы ты оказалась с ним одна. Хорошо?» Гейс казался смущенным. Уши покраснели. «Хорошо, спасибо. Я постараюсь». По спине пробежал холодок, несмотря на то, что на улице было жарко. Ребенок, которого избивал отец, переживал за меня. «Значит, Гейс уловил то же странное чувство, что испытывала и я?» «Пойдем внутрь».